этот Бах. Он венчал их в эти минуты. Он венчал в эти минуты совершенно невероятную пару в восьмом ряду. Соньке было 19 лет, а Мурату еще не было 16. Впрочем, ни Мурат, ни Сонька, ни тем более его величество Бах не знали тогда, что это венчание. Но, может быть, помимо своей воли и знания, Соня и Мурат чувствовали в этой музыке нечто. Ведь Бах есть Бах, как ни крути, я думаю, что чувствовали. Они сидели какие-то притихшие, а уединенность в своем восьмом ряду еще больше сближала их. Теперь по законам кинематографа должна прозвучать пощечина. О, как бы это было по-киношному, после Баха, после первых тонких нитей музыки, связавших моих героев, выстрелить пощечиной, которую, например, Сонька дала Мурату за то, что он, допустим, решил ее поцеловать. Но что же мне делать? Ведь пощечины не было. Не было. А был по-южному темный вечер, и крупные кавказские звезды плыли над городом, и Мурат и Сонька шли домой. И Соньке неловко было идти рядом с ним, поскольку он на 2 сантиметра ниже ее ростом и моложе на 4 года. А единственное, о чем думал Мурат, это взять ее под руку или нет. Взять под руку или нет, кто из нас в молодости не решал таких задач головоломок? А Соньке меньше всего хотелось встретить знакомых. А Мурату больше всего хотелось взять ее под руку. Ой, какой простой, какой сложный вопрос. Они переходили какую-то улицу, навстречу шла машина, и Мурат, воспользовавшись этим, взял Соньку под локоть. Он вел ее через улицу, как ведут слепого, или он нес ее локоть, как несут рюмку, полную до краев. Ой, почему такие узкие улицы в нашем городе? На той стороне улицы Сонька высвободила руку, и они опять пошли порознь и молча. Господи, как трудно в юности найти тему для разговора, для самого простого разговора с девушкой, в которую ты влюблен. «Тебе понравился концерт?» — спросила Соня. «Ага. И только через несколько шагов. А тебе?» «Мне очень». И опять затяжное молчание. И снова они переходят улицу, и снова он берет ее под локоть, а на той стороне улицы она опять высвободила руку. Наконец, все быстрее шаг, они пришли к нашему дому. «Спасибо. До свидания», — сухо сказала Соня, как и положено по протоколу. «А может быть, это... ну, погуляем?» — робко предложил он. «Зачем?» — спросила Соня. «Ну, так». Она отрицательно покачала головой. «Не могу. Брат приехал в отпуск из армии». «До свидания», — сказала Соня и подала Мурату руку. «До свидания». Он обрадовался, ведь она не может с ним еще погулять только потому, что приехал брат, а так бы... Он пожал ей руку и даже не попытался задержать ее руку своей. «А в другой раз погуляем?» — спросил он с надеждой. У нее не хватило духу убить его отказом, она сказала: «Может быть, до свидания». И тут же ушла и взбежала по лестнице на 2-й этаж, а он стоял и слушал цокот ее каблучков, и когда хлопнула наверху дверь, и вся затихла, он пошел домой. Но слово «пошел» тут не годится, потому что душа у него в этот момент пела, и, поддев ногой валявшуюся на дороге консервную банку, он финтом послал ее в темноту улиц. Вот и все.